Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели и зрители наши. Да? Сергей Михеев в Телеграме, там где-то 219 тысяч подписчиков примерно. Дзене, Рутюбе, Одноклассники ВКонтакте. Вот. Ну и что, начинаем нашу передачу. Да, начинаем наш телеграм-канал Вести ФМ+. Переходите, подписывайтесь. И действительно, есть у нас и зрители, потому что идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Переходите и смотрите. Начнем. Сегодня знаменательное, да, для страны, и для отдельно взятого предприятия событие. Первое награждение учрежденным буквально вчера орденом за доблестный труд. Награды указом номер один удостоен коллектив научно-производственного объединения «Сплав». Это предприятие, которое единственное предприятие в России, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны к ним. Возможно, вполне возможно, что президент сегодня лично поздравит тружеников тыла с такой высокой наградой. И что бы я хотел отметить, то, что первое награждение именно за доблестный труд именно оборонное предприятие, предприятие военно-промышленного комплекса, которое действительно работает на победу. Но если вспоминать опыт советских времен, предприятия ведь достаточно часто награждали. Я посмотрел, вот это НПО «Сплав», на их фасаде есть уже еще советский орден Трудового Красного Знамени. Сейчас, наверное, рядом прибавится и орден за доблестный труд. То есть была такая мотивация, да, работников, как бы в 90-х все скатилось к тому, что вот мой карман, он ближе ко мне. Вот дайте мне награду, а то, что там коллектив, этого уже нет. Сейчас, вот, видимо, ситуация меняется, гордость должна быть и в том числе за свое предприятие. Ну, просто, в принципе, вот такие, значит, меры нематериального поощрения, они очень важны, потому что, да, в самом деле, когда все свели как бы к личному карману, на самом деле вообще многие вещи опошлились, и таким образом, как это ни странно, точнее, тут странного ничего нету, но вот таким образом тоже косвенно размывался и патриотизм, и такая вот суверенная какая-то идентичность. Потому что если тебе государство говорит, что главное деньги, вот, а вы что хотите, чтобы я был умнее государства, что ли, да, или что все такое прочее? Да вы сказали главное деньги, ну я на деньги работаю, а все остальное вообще меня не интересует. Это можно, конечно, сказать, ну а как же там, условно говоря, там память, совесть и прочее, прочее. Это все верно, только надо понимать, что все равно, как бы, да, рядовой средний обыватель, что ему не говори, как бы, все равно он будет ориентироваться на ту практику, которая, значит, преимущественно, да, имеется в стране, в которой он живет, в государстве, да. Вот. Ну а государство действительно довольно долго все сводило исключительно, так сказать, к материальному поощрению, то есть успех, смысл жизни, это все что? Это вот наличие денег, за которое можно купить то, сё, пятое, десятое. А это размывало все морально-нравственные устои, включая, так сказать, патриотизм, включая любовь к родине, что является синонимом патриотизма, так сказать, да, и все остальное. А вообще, да, действительно, в советское время, которое я не романтизирую, но которое и бессмысленно как бы докрасить только черной краской. Вот это было очень распространено. Орденами и медалями как бы, да, награждались коллективы предприятий, вот, в том числе, между прочим, и предприятий, скажем так, организаций средств массовой информации, газету «Правда», вспомните. Да, и там всегда были сверху эти ордена. Вот, да и все практически... Комсомольские организации учили, когда вступали в комсомол, учили, какой орден, когда, за что было присвоено. Да и все, кстати говоря, газеты крупные, по крайней мере, да, вот такого союзного значения, они все были награждены орденами. Предприятия, крупные предприятия, все боролись за это право, как бы, и награждались, значит, орденами, там, какими-то другими наградами. Учебные заведения, ну, в первую очередь, военные учебные заведения, но и не только военные, да, и в том числе, как бы, и гражданские, и все остальное. Я считаю, что это было правильно, кстати, я в этом как раз ничего плохого не вижу. Это гордость, это престиж, это ответственность, в том числе, ответственность за то, что вы делаете, да, потому что, чтобы не позорить те ордена, которые у вас там на фасаде висят, да, или, скажем, там где-то печатаются на первой странице, да, надо более ответственно относиться к тому, что вы делаете. А оборонные предприятия сейчас сегодня находятся, ну, на переднем крае. Они действительно работают там в три смены, как говорят. Вот, они действительно, так сказать, вышли на очень такой напряженный режим. Вот, и люди там вкалывают по полной программе. Ну вот, и, кстати говоря, именно им в первую очередь не хватает квалифицированных кадров. Вот, ну и, с другой стороны, это поднимает тоже проблему нехватки квалифицированных кадров. Так что я считаю, что возрождение этой традиции, ну, с умом, конечно, не то, что там всем прям подряд, как это сеятель облигации там разбрасывать, да, но возрождение этой традиции, оно вполне уместно. Вот, и я думаю, что это правильно и хорошо. Потому что все-таки нельзя человека сводить к какому-то полуживотному состоянию. На тебе денег и заткни, так сказать, рот. Да? Вот, все-таки на самом деле вот эти стимулы нематериального поощрения, вот такие вещи, которые, так сказать, заставляют гордиться, они в том числе, еще раз повторю, они в том числе как бы, да, несут с собой и ответственность. Тебе, вот, условно говоря, там, присвоили там, то или иное звание, там, или дали ту или иную награду, или вашему коллективу. Ну, это надо, значит, подтягиваться, надо соответствовать. Или назначили доверенным лицом. Вот надо, так сказать, соответствовать. Приходится, так сказать, соответствовать, куда деваться. Вот. Так что я думаю, что это правильно. Я не знаю, будет ли Владимир Путин лично им вручать. Ну, с большой вероятностью будет, кстати говоря, скорее всего. И это тоже, кстати говоря, будет правильно, потому что для людей вот этот вот контакт, да, сокращение дистанции, он тоже очень важен. Потому что когда люди живут в мире, в котором, так сказать, ну вот это мы, а там где-то, условно говоря, за облаками они, и это порождает напряженность, это порождает конфликт, непонимание, незнание, неощущение, так сказать, того, что происходит. Конечно, в наше время есть телевидение, там радио, интернет и все остальное, но все равно, как бы, да, вот какие-то личные контакты, это то, что позволяет людям там, посмотреть в глаза, понять, что ну, они общаются с живыми людьми, ну вот, и то, что на самом деле их слышат, там, понимают и так далее. Да, предприятие «Сплав» достаточно старое, основано в 1945 году уже после Великой Отечественной войны. И слава богу, что в 90-е, когда нашу оборонку просто разваливали, растаскивали, распиливали на металлолом, вот это предприятие осталось, и оно сейчас в том числе и работает на обороноспособность нашей страны. Работы, подозреваю, будет больше, потому что вчера Евросоюз, как заявил Боррель, единогласно выписал чек Украине на 50 миллиардов евро на 4 года последующих, в среднем по 12,5 миллиардов евро. Почему выписал чек? Потому что 33 миллиарда из 50 – это кредиты, замороженные средства Российской Федерации, Центробанка, которые планировалось направить в том числе... Ну, европейцы думали, что эти деньги тоже в том числе пойдут, вот, в эту сумму войдут. Там юридическая неувязочка получилась, по закону они не могут сейчас направить там около 4,5 миллиардов, которые уже в качестве процентов накапали, потому что закон будет принят, только в следующий налоговый период они смогут перечислить. Но так или иначе было очень много шума, в том числе и на украинской стороне, что все, вот все во все. А вот Зеленский был недоволен, сказал, мало, дайте еще хотя бы по 5 миллиардов в год. Видимо, он понимает, что у Европы таких денег нет. Там Германия засуетилась, уже ищет какие-то частные инвестиции, частные средства в никуда, понимая, что все это все равно будет списано. Но так или иначе, вот некая перемога вчера была обозначена и в Брюсселе, и в Киеве. Ну, тут такая штука, что касается этих денег. Во-первых, посмотрите, как Штаты продолжают убивать фактически Европу. Вот там эти фермеры, то, все, плевать вообще на все. Давайте денег для Украины. Причем сами ей не дают, потому что у них там выборы, потому что они не договорились, потому что у них то, все, там граница, значит, иммигранты и все остальное. Вот. А вы, европейцы, давайте раскошеливайтесь. Интересно, кстати говоря, что когда был Трамп у власти, Трамп, они страшно были напуганы тем, что Трамп требовал поднять взносы европейских стран в НАТО. Вот. И по этому поводу, я помню, был там дикая паника, скандал, значит, они что-то кипишились, там кричали, визжали, нет, мы не будем, мы не дадим, и так далее, у нас нет денег, и так далее. Ну, так их заставили все равно, Штаты. Не при Трампе, так при Байдене. Трамп вам не нравился, а вот Байден-то хороший, вот давайте раскошелитесь. В итоге они их заставили заплатить столько, сколько даже Трамп у них не просил. Вот если вспомнить, так сказать, сколько он с них требовал... Ну, Трамп... по-моему, 2% от ВВП, а многие страны Европы не платили 2%. 2% по уставу НАТО просто положено. Да. По уставу НАТО положено, так сказать, значит, отслюнявить 2% от ВВП. Да, вы правы, большинство стран, ну, многие страны не платили, и Трамп это просил. Но в итоге, они говорили, Трамп такой злой, плохой, нехороший, как бы, вот мы вообще так любим Америку, а он, скотина, как бы, да, заставляет нас тут деньги платить, нам самим не хватает. А теперь, оказывается, все хватает, вот ничего страшного. И Байден, который, конечно, конечно, гораздо лучше Трампа, нагнул Европу так, что та, так сказать, вытащила и 2%, и больше, вот, гораздо, да, и вообще вынимает последние деньги из карманов отдавать на Украину. В общем, какая-то такая горькая ирония судьбы, вот, и никакого легкого пара абсолютно, вот, и что они дальше будут делать, совершенно непонятно, да. Кроме всего прочего, что касается недовольства Зеленского, ну, Зеленский-то рассчитывал, во-первых, на большее, во-вторых, он рассчитывал, что ему даст и Америка, и Европа. Вот. А на самом деле пока речь идет только о деньгах из Европы, причем это деньги, опять же, связанные там какими-то внутренними условиями, плюс, значит, это растянуто на 4 года до 27-го года включительно. До 27-го включительно. Да, включительно, да, так сказать, соответственно, это будет растянуто, а каждый год, видимо, надо будет одобрять и подтверждать эти вещи, там, сколько выделить, сколько не выделить, да, и так далее. Плюс, значит, тот же Орбан вот говорит, что эти деньги пойдут на экономику. Хотя вот непонятно, как это они пойдут на экономику. Вот говорит, что вот, мол, экономика Украины, она фактически уже рухнула. Если мы не дадим сейчас денег, то все, от государства ничего не останется. Хотя я думаю, что он здесь где-то оправдывается, потому что, давайте скажем честно, все-таки Орбана прогнули. Угу. Значит, купили или еще что-то, или наоборот, так сказать, здесь сработало. Какие-то угрозы, трудно сказать. Его противники говорят, что он испугался угроз. Его сторонники говорят, что он там что-то выторговал для Венгрии. Но ничего пока не разморозили, те деньги, которые обещали Венгрии. Ну, скорее всего, запугали. Ну да, запугали там и прочее-прочее. Вот. Но, тем не менее, видимо, в качестве оправдания, я уж не знаю, как это будет на самом деле, но, так сказать, оправдывая свое решение, Орбан говорит, что эти деньги пойдут на экономику, они не пойдут на оружие. Ну, я думаю, что тоже это все слова. Конечно, как бы, значит, значительная часть этих денег, она пойдет, да, на то, что связано с обороной. Вот. И, видимо, кстати говоря, вот вчера, значит, этот самый Буданов там упоминал о том, что весной возможно новое наступление. Видимо, именно на эти деньги они, собственно говоря, рассчитывают. Хотя ясно, что, опять же, вот цифра большая, 50 миллиардов, но никто вот сейчас прям никаких 50 миллиардов Украине не даст. Вот, и ясно, что вот все равно все эти разговоры про весеннее наступление, они такие, как-то немножко повисают в воздухе. Плюс, да, Зеленский недоволен, потому что он понимает, что вот все эти условия, значит, все эти, значит, всякие разные, так сказать, ограничения, вот, они все равно, как бы, да, ну, действительно, тут Орбан прав. Я думаю, что это деньги, которые позволят украинское государство, государственность вообще поддерживать на плаву. А вовсе не то, что решит там все проблемы, там, тем более военные и все, что с этим связано. Вот так вот. Так что, ну, в общем, мы понимали, что что-то дадут, мы, собственно, все время говорили, да, не знали только сколько, в основном просто смотрели на Америку, но американцы вот заставили дать эти деньги европейцам, что будет с американскими деньгами, там, посмотрим, пока там, так сказать, решения никакого по этому вопросу так и нет. Но Керби вчера сказал, что выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро не означает, что на этом помощь Запада иссякает, то есть намекая на то, что дебаты в Конгрессе США еще по этому поводу идут. Но дебатам этим нет ни конца, ни края. По поводу того, что 50 миллиардов цифра большая, вы сказали, она действительно звучит масштабно, но в сравнении, например, с прошлым годом, Евросоюз урезает финансирование Украины в полтора раза. То есть в прошлом году было выделено 18 миллиардов только за год, в этом планируется, ну, около там, 15 миллиардов. Ну, так или иначе, в месяц получалось у них выдавать Киеву 1,5 миллиарда, а сейчас, если деньги найдутся, то всего по миллиарду в месяц. И тут, наверное, из-за этого еще Зеленский так недоволен, что цифра большая, да, за нее бились с прошлого года одобрить, а выхлоп получился непонятно какой, непонятно, что получит в результате. Ну, что он думал, ему каждый месяц по 50 миллиардов, что ли, будут выдавать? Тоже, ну, довольно странно. Да, довольно странно, тем более, что денег-то особых и нет. И Орбан, про которого вы сказали, он вчера был в Брюсселе, и единственный из лидеров Евросоюза вышел к протестующим, там же была масштабная блокада здания, где проходил заседание, саммит Евросоюза. Он вышел, поговорил с фермерами, в общем, и сказал им в глаза, что в Брюсселе мы будем защищать голос народа, вот, даже если бюрократы в Брюсселе нас шантажируют, вот, и нужно голос народа слушать. И сказал такое, что в июне состоятся европейские выборы, в Европарламент будет смена. Вот, и он сказал, что нам нужен новый европейский парламент, который действительно будет представлять народ. В общем, пока он как бы ушел в оборону, но намекнул еврочиновникам, что в июне-то все очень может поменяться, и он же настаивал, чтобы каждый год пересматривать пакет помощи Украине, выполняется или нет. Ну да, посмотрим, как это будет или не будет, но вот, кстати говоря, выборы в Европарламент в июне, они действительно могут быть интересными. Конечно, они там научились, так сказать, любые выборы делать, это ясно. Этот миф там про демократические выборы давно уже в него никто не верит, но тем не менее, да, ситуация такая, что то популярность антиевропейских, скажем так, да, партий, она растет. Антиглобалистских партий, антиевропейских партий, антиукраинских партий, да, значит, партий, которые там выражают сомнения по поводу целесообразности там, выделения помощи Украине, оно растет. То есть, если сравнивать с прошлыми выборами, там, с прошлым периодом, то, конечно, эти партии подросли, а все те, кто безоговорочно поддерживал Украину, скорее потеряли голоса. Да. И вот нынешние все эти акции там, и протестные всяких ферм, там, и всех остальных, они, несомненно, создают очень неприятный фон для этих самых выборов. Я вот не знаю, так сказать, что там будет с теми партиями, которые очень сильно раздражают нынешние европейские власти, там, типа, вот, Альтернатива для Германии, там, да, и еще там кое-какие, вот, там, вот, во Франции там появилась партия, так сказать, которая там, правда, забирает, скорее всего, голоса у Ле Пен, но, тем не менее, патриоты, да, вот, она тоже, так сказать, там выступает с довольно таких вот откровенных антиевропейских позиций, хотя, еще раз говорю, мне кажется, это скорее такой проект, который просто Марин Ле Пен там должен, так сказать, слегка посадить на землю. Вот. Но тем не менее, если как бы, да, они все как бы останутся на плаву, а в общем тут просто насчет вот, альтернативы для Германии есть сомнения, потому что были там слухи, что ее там хотят запретить, там, условно говоря, там, да, разогнать и так далее, и так далее. Но если они все примут участие в выборах, то, мне кажется, настроения потихоньку меняются. Посмотрим, кстати говоря, вообще вот тоже мы часто говорим, сколько могут эти самые европейцы там терпеть, не терпеть. Вот посмотрим вообще, эти европейцы-то, они что-нибудь понимают или нет? И вообще, как бы, существует ли действительно какой-то политический процесс-то в Европе? Вот выборы в Европарламент, они будут интересными с этой точки зрения. А еще расшифруйте, Сергей Александрович, вы как политолог, человек опытный, честно говоря, не все поняли формулировку в итоговом заявлении саммита Евросоюза. А на каких условиях выдаются эти 50 миллиардов на 4 года? Они выдаются при соблюдении демократических принципов и прав человека, в том числе меньшинств на Украине. Меньшинства, украинцы сказали, что русские на Украине – это не меньшинство, не существует их, вот, а вот венгры и прочие там словаки – это меньшинство. То есть в любой момент, если где-то что-то венгров прижали, Евросоюз может поставить на вид? Да, вы сказали, что человек опытный, но кто же их поймет, этих европедиков, так сказать, да, они там это самое, после каких-нибудь оргий там соберутся, да, и у них там в голове там шурум-бурум что-нибудь напишут, да. Кокаиновый туман, да. Потом, да, потом иди, так сказать, разбирай там, да, что они там написали. Но вообще, если серьезно, я думаю, что это такая зацепка для того, чтобы в нужный момент можно было, во-первых, иметь рычаг давления на Киев, потому что не понять, что там будет после марта, вот реально непонятно и все, да. А во-вторых, да, если надо, если очень надо будет, просто взять, как бы, да, и вообще остановить весь процесс. Вот. Что же касается меньшинств, наверное, это в том числе поправки, на которых настаивали такие люди, как Орбан. Да, потому что для них это важно. Это важно, например, скажем, для венгров, это важно для румын. Это, кстати, важно для поляков в том числе. Да, хотя у поляков сейчас там вроде как проблем никаких нету. Они фактически тоже там такая параллельная власть вот, на Украине. Но тем не менее, я думаю, что как раз это восточные европейцы на это настояли. Что касается русских, ну, понятно, как бы, да, никто считаться с нами в этом смысле не собирается, да, и только если мы сами заставим, чем мы занимаемся, считаться собой, то, в общем, что-то такое и будет. Но, в общем, я думаю, что, кстати говоря, Орбан в этом смысле так он, знаете, обозначил, что не все потеряно, что называется, да, и что он будет продолжать борьбу. Во-первых, он сказал про этот Европарламент, во-вторых, вот эта вот зацепка по поводу меньшинств, ею, конечно, можно будет манипулировать. Это точно, потому что, на самом деле, на Украине все абсолютно национальные меньшинства ущемляются, так или иначе. Вот сама по себе вот эта вот идеология украинского национализма, как бы она все равно продолжает доминировать, вот, и у всех там есть претензии, в первую очередь у тех, значит, кто живет на границе с европейскими странами, и еще раз говорю, там венгры, эти самые румыны, поляки, вот, и так далее, и так далее. Так что это, конечно, зацепка, которую можно, за которую можно будет зацепиться и взять и тормознуть это дело, или сказать там, или взять и затянуть выделение. Вот, а вот давайте выделение тех или иных средств там, да, в этом в году. А давайте вот, значит, сначала разберемся с нашими вот меньшинствами, а потом мы выделим вам деньги. А для этого самого Зеленского он ничего не доволен, потому что для него каждая минута уже дорога, понимаете? Потому что все это дело движется вперед к все большей непредсказуемости. Все больше непредсказуема, так сказать, ситуация после марта месяца и вся эта конкуренция там их внутренняя и все такое прочее. Вот. Но сейчас, конечно, он будет трубить о победе, да. Хотя, вы говорите, он там недовольство высказал, но сейчас он будет, конечно, трубить о победе, говорит, все нормально, мне выделяют деньги, там, под меня дают, знаешь, огромные бабки. И вообще, о чем может быть речь, так сказать? Какая разница, будет выбор, не будет выборы. Главное, что я, вот смотрите, мне дадут деньги, так сказать, а кому-то еще неизвестно, может, и не дадут, неизвестно там. Я смог выбить, сказал. Да-да, я думаю, что он будет как раз это сейчас вот это самое раскачивать, раскручивать по полной программе. Но тут еще были предупреждения. Бастуют же в это время, бастовали прямо рядом с созданием парламента, где, вернее, в Брюсселе, где собирались главы Евросоюза, бастовали фермеры, недовольные в том числе демпингом со стороны украинских производителей, дешевое все завозится из Украины в Европу. И Макрон предупредил, тоже предупреждение, такой сигнал сделал, ну, и для внутренней аудитории, и для Зеленского, что он сказал, что если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для наших фермеров, Евросоюз может вернуть таможенные пошлины для Украины. Их как бы продлили еще на год, обнуленные, но, тем не менее, вот такое предупреждение. Но и... они выстраивают такой арсенал инструментов на всякий случай для себя, потому что сами не понимают, что там будет дальше. Они просто не понимают, поэтому нужна какая-то тоже панель, так сказать, что называется, управление, для того, чтобы, если что, можно было бы как-то это или повлиять, или прикрутить, так сказать, или там дернуть за какую-то веревочку, или вообще остановить. И тут латвийские птицеводы проснулись, ну как проснулись, до них дошло, что они тоже теряют рынок, и написали письмо руководству Евросоюза с просьбой ограничить поставки из Украины яиц украинских, что 10 миллионов в месяц пересекает границу, а затраты у них там на Украине в 2-2,5 раза ниже из-за отсутствия строгих европейских требований. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев. Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Если можно, еще пару слов про уничтожение Европы Соединенными Штатами. Вчера достаточно важное было заявление. Deutsche Bank, крупнейший немецкий банк, заявил, что сокращает более 3500 рабочих мест, переходит на экономию, поскольку доходы рухнули. Просто рухнули у них доходы по сравнению с нашей банковской системой, которая рекордные доходы показала. У них в Германии все очень плохо. И про Германию вчера говорил президент во время осмотра выставки форума России на ВДНХ. В четвертый раз президент приезжал на эту выставку. И он сказал, что Германия разрушает свою автопромышленность и нуждается в помощи. Процитирую, они сейчас уничтожают свой автопром, надо им как-то помочь. И на уточняющий вопрос, связано ли это с отказом от немецких автомобилей россиян, Путин сказал не только. Вот помочь, как помочь? Помочь уничтожить, либо поддержать. Вот как-то не было еще одного уточняющего вопроса к президенту. Ну, я не знаю, как бы, да, действительно, Европа, вот она в каком-то полоумном состоянии находится. Причем цена вопроса вообще совершенно непонятна. Еще раз повторяю, так сказать, даже если предположить сохранение на Украине нынешнего политического режима и вступление Украины в НАТО, на самом деле это вообще никак не компенсирует те экономические потери и политические потери, и рост напряженности на континенте, который мы сейчас наблюдаем. Потому что все равно, еще раз говорю, чтобы там не было там, да, с конкретными там, поселками, населенными пунктами на Украине и так далее, Россия все равно никуда не денется. Она будет очень мощным конкурентом, как бы обладающим ядерным оружием и так далее. Никакая Украина Россию не уравновесит. Это абсолютно невозможно. Да, поэтому или вы действительно готовитесь к войне, которая уничтожит всю Европу, или вы просто идиоты, да, которые как бы, да, будут консервировать экономические проблемы и политическую напряженность там, на десятками и десятками лет. Я надеюсь, что все-таки хоть что-то в головах у них изменится, то совсем там какие-то умные люди там остались, там, хоть немного. Там разные бывали эти самые эпизоды в нашей истории. И они действительно уничтожают, так сказать, собственную экономику. А что касается вот этого Deutsche Bank, прям так хочется поёрничать, спросить, а что такое, так сказать, да, в чем же дело? Чего же это они у вас уменьшились, ваши доходики? А с чего бы это? Да? Интересно было бы у аналитиков Deutsche Bank спросить, спросить, а каковы причины уменьшения ваших доходов? Да? И, значит, что, и не связано ли это случайно, совершенно случайно с Украиной? Вот нет, нет никакой связи. Вот, то, что экономика Европы уже начала деградировать, и никакой военно-промышленный комплекс, кстати говоря, ее не вытянет. Да? Это совершенно точно. Вот, действительно, и будет и отток капиталов, и производство, и все остальное, если, конечно, они не поменяют свою политику. И опять же, да, никакая Украина, вообще ни при каком, даже самом замечательном раскладе, она не сможет компенсировать то, что происходит с европейской экономикой. Более того, мы видим, как демпинг вот этих вот сельскохозяйственных товаров с Украины, он убивает европейское сельское хозяйство. И что же дальше? И что же дальше? Там Украина будет кормить Европу, а покупать на что будет? Вот Deutsche Bank говорит, что 3000 рабочих мест сокращают. То есть 3000 сотрудников, значит, получают пинка под зад и идут на улицу. Вот. И вообще, еще раз говорю, было бы очень неплохо этим работникам тоже задать себе вопрос, а почему же так случилось? Что там такое происходит? Да? От чего это? Да? То есть, значит, Украина будет поставлять дешевую сельхозпродукцию, европейская экономика будет загибаться. И знаете, как Порошенко говорил о том, что Украина станет когда-нибудь аграрной сверхдержавой. Это, конечно, бред полный, да, потому что, на самом деле, им еле-еле удается там с помощью западных вот этих вливаний да, оставаться на плаву, но дело в том, что, знаете, таким образом и вся Европа это скатится обратно куда-нибудь, не знаю, какой-нибудь позапрошлый век, да, промышленность вам не нужна, значит, ничего вам не нужно, значит, кормить вас будет Украина семечками, как бы, да, вот, семочка, вот, и что? И что же, да, вот вопрос к этим политикам, какую перспективу вы видите? Перспективы никакой. Вот по поводу этого немецкого автопрома, я, конечно, не знаю, что Путин конкретно имел в виду, вот, но мне кажется, да, надо, я говорю от себя, мне кажется, надо помочь ему уничтожить, Другой вопрос, что, знаете, уничтожать-то всегда легче, чем создавать, поэтому параллельно с уничтожением, как бы, немецкого автопрома, надо бы, конечно, это самое, реанимировать и на новом уже уровне воссоздавать свой. Но пока мы это можем делать с помощью китайских конструкторов, ну ладно. Но стратегической целью должно все-таки быть создание своего качественного и доступного, так сказать, автомобиля. Лучше, так сказать, большого количества этих автомобилей для нашего потребителя. А все остальное уже там постольку-поскольку. А то, что немцы потеряли огромный рынок сбыта в России, ну это очевидно совершенно. Огромный рынок сбыта, ну и помочь можем, в принципе, забрать какие-то заводы, которые закроются, там, BMW, Mercedes, разобрать, перевести сюда и здесь начать собирать под брендом, я не знаю, да, там, да, пусть сюда, Победа, пусть, например, под брендом пусть Победа. Пусть сюда едут, да под каким угодно, не знаю, так сказать, брендом, но вообще они просто очень боятся, вот в чем дело, тоже к вопросу, вот, между прочим, о мифах прошлого, причем недавнего прошлого. Вот, значит, говорили нам, я сам это прекрасно помню, вот у нас-то вот всем партия руководила, так сказать, такая плохая, плохая, вот ужасная партия, как бы, да, ну, вы знаете, я не сторонник коммунистической партии, но тем не менее, как бы, вот у нас она всем руководила, все вот так было плохо, а у них-то свободная экономика, да, это самое, конкуренция, там, рынок, от этого все так у них кипело. А сейчас мы видим простую вещь. Политические власти, да, и Штатов, и Европы просто запугали крупнейшие транснациональные корпорации в том числе. Они их просто запугали. Да, они просто не дают им жить. Вот, например, скажем, те же даже автогиганты, эти самые немецкие. Ну, действительно, вот взять и сказать, ну, приезжайте сюда, в Россию, здесь стройте. Нет, это невозможно. Не потому что, причем, они сами этого не хотят, а потому что они просто боятся, что их задавят эти самые политические власти, немецкие, европейские, там, американские, там, какие хотите. А там способ задавить очень простой, это деньги. Это деньги, и все, и больше ничего. Может быть, их как-то можно было бы привлечь сюда, как бы в Россию, действительно сказать, давайте перевозите там через третьи, пятые, десятые, так сказать, страны, там всякими разными потаенными маршрутами сюда оборудование, собирайте совершенно под другой, этой самой, под другим брендом, да, там, называйте как хотите, так сказать, да, как угодно можете назвать, но они на это не решатся, потому что все это отслеживается, спасибо высоким технологиям, да, и тут же будут блокированы все их валютные счета. Почему? А потому что, значит, все равно мировыми деньгами, главной платежной единицей, остается американский доллар. И все, как бы, операции, связанные с ним, проходят через американские банки, и американские власти видят любые операции, связанные с долларами, там, да, которые как-то фиксируются. Поэтому тут или так. Или переходить на бартер, и это самое, значит, на это, пушнину менять, так сказать, на мед. Вот. Ну, или все. Или вот она удавка. Вот она удавка свободного рынка. А у них просто вот рука на горле. Они ничего не могут сделать. Да, и их будут душить и душить. и все дела. Какой бы был бы выход? Ну, вот выход был бы, на самом деле, в той самой пресловутой многополярности, хотя про нее тоже можно там спорить. Но, тем не менее, если бы были какие-нибудь параллельные американским платежные системы, сравнимые хотя бы близко там по эффективности, ну, тогда было бы о чем поговорить. И были бы такие резервные валюты, которые американцам, так сказать, не подконтрольны. Ну, было бы о чем поговорить, там, почему нет. Вот. Но пока этого нету. Пока, ну, то есть, но так в зачатках, скажем так. Ну, и плюс все равно, я говорю, они настолько там интегрированы в эту систему политической власти, что им просто страшно. Вот. И, кстати, вот для меня, как бы, даже вот с точки зрения политтехнологии, вот, ну, вопрос, вот, а вообще они что-то себе думают там на будущее? Ну, хорошо, вот сегодня у вас в Европе, и в частности в Германии, значит, у власти элиты, которые, ну, полностью легли под американцев. Но на будущее-то вот вы думаете, у вас же есть деньги, есть рычаги влияния, есть, так сказать, возможности. Ну, надо вести какую-то работу, ну, условно говоря, поддерживать тех политиков, которые будут соответствовать там вашим интересам, да? Вот такая работа ведется, пока вообще незаметно, если честно. То есть поверить в то, что все вот абсолютно там бизнесмены европейские и немецкие, они действительно убеждены, они просто, так сказать, вот, что называется, в засос любят Украину, я не могу. Вот. А тогда или, значит, какая-то невероятная жесткая степень контроля, вот, или просто неспособность что-либо делать. Но те же бизнес-элиты Германии, они же смотрят не в рот Шольцу, они смотрят в рот сейчас Байдена, потому что понимают, что если что-то, ведь и у большой немецкой тройки автопроизводителей, BMW, Mercedes, Volkswagen, были свои заводы в России. Они все позакрывали, потому что было политическое решение Вашингтона. Кто не выводит активы из России, тот попадает под наши санкции, под вторичные, третичные, там, четвертичные, неважно. И ваш бизнес мировой, он просто загнется. Поэтому, ну, спрашивать их о рычагах влияния на свои элиты, тут, наверное, вопрос такой дискуссионный. Тут надо смотреть, что будет дальше в Соединенных Штатах. Кстати, непонятно, что будет, вы говорите, что непонятно, что будет после марта на Украине. Вот это шоу, вот это продолжается, да, с отставкой то ли Залужного, то ли уже Зеленского, потому что Залужный главком ВСУ выкатил огромную статью в американской CNN, которую некоторые политологи уже назвали, ну, таким политическим манифестом, политическим высказыванием, потому что по части обороны, в принципе, он перечислил то, что уже известно, то есть нужно усиливать беспилотные летательные аппараты, вот, и так далее, и тому подобное. А с точки зрения политики и стратегии он сказал, что руководство, значит, сделало достаточно серьезные ошибки. И у меня, по сути, сказал, у меня есть план на будущее. То есть все, кто недоволен политикой Зеленского, вот у меня есть план, как действовать Украине дальше. Я могу вас всех вокруг себя объединить. Ну, такой вывод делают. А действительно, с уходом Залужного с должности ВСУ он станет фигурой политической, равной Зеленскому, а может быть даже выше его. То, что якобы американцы сейчас делают на Залужного ставку. Очень трудно сказать, на кого они там делают какую ставку. Вот я думаю, что они сейчас размышляют, потому что они видят, что ресурс Зеленского подходит к исчерпанию, а вот что такое Залужный, на самом деле, пока до конца непонятно. Сейчас секундная пауза и продолжим. Сергей Михеев в эфире, не переключайтесь. Вести ФМ. Не очень понятно, что такое Залужный, да, хотя ясно, что, во-первых, вокруг Зеленского все равно какая-то определенная там элита группируется, и просто так вот его говорят, вот да, давайте поменяем. Ну, например, вот, например, как, его просто, так сказать, что, возьмут и как бы ликвидируют, или что, скажут, что он ушел на пенсию, или как это будет, если выборов не будет, то есть вот я не очень понимаю, да, действительно, надо будет в таком случае менять, я почему говорю, что не очень понятно, потому что если выборов не будет, то надо менять конфигурацию власти полностью, в которой, и создавать такой конфигурацию, в которой не будет никого президента, ведь вот в чем дело-то, да, то есть после всего этого, да, не очень понятно, вообще президент, он сохраняется или нет, вот говорят, Зеленского поменять на Залужного, как, каким образом, в каком качестве. Одно дело выборы, да, ну, как бы при всех минусах, как бы, этой процедуры, но она довольно понятная, там, она несложная, да. Условно говоря, на ней действительно можно продвинуть одного, так сказать, задвинуть другого, или не допустить, так сказать, кого-то там до выборов вообще. И тогда, ну, в общем, механизм понятный. А вот если выборов не будет, а сегодня 2 февраля, вот, и что-то пока никаких вообще признаков, так сказать, того, что выборы будут, нету, да, тогда что? Тогда каким будет конфигурация власти? Это будет какая-то чрезвычайщина? А где там вообще там должность вице-президент это будет или нет? Или там будет какая-то другая должность, да, что это будет? То есть я думаю, что сейчас американцы, они вот это самое, кумекают на тему, а какую вообще изобразить там конструкцию, как она может выглядеть, да? Хотя, конечно, на Украине, я еще раз говорю, возможно, любые совершенно кульбиты, вот, и учитывая тот факт, что вот условные союзники американцев давно готовы принять все, что угодно, не знаю, можно и за 2 недели до выборов объявить выборы и сказать, что они будут демократичными, потому что, как бы, да, условия экстремальные, как бы, да, вот и все, и взять, и там выбрать там Залужного или кого хотите, да. Но мне кажется, все-таки это маловероятно. Почему? Потому что, еще раз говорю, я повторю свою точку зрения, которую я и раньше высказывал, человек с мандатом народного доверия, он всегда менее удобен, чем тупо человек, назначенный в рамках какой-то аппаратной интриги. Потому что аппаратная интрига, так сказать, позволяет этого человека легче убрать. А человек, которого, так сказать, выбирали люди, или хотя бы у него есть такая бумажка, что его выбрали люди, как бы, да, с ним, конечно, тяжелее. Потому что он становится политической фигурой. Он становится политической фигурой, как бы, а человек, так сказать, внутри аппарата, внутри, так сказать, какой-то этой, он, ну, де-факто тоже политическая фигура, но у него его возможности ограничены, потому что в любой момент можно сказать, слушай, ну, мы тебя назначили, мы тебя, так сказать, и это, и того, мы тебя и увольняем, и все дела. Поэтому я думаю, что они сейчас кумекают как раз на тему, как все это изобразить. И что касается Зеленского и Залужного, мне кажется, все-таки не все так однозначно. Почему? Да, у Зеленского ресурс доверия, как бы, да, исчезает. Хотя, вот тоже, смотрите, как все меняется очень быстро, и как вот лживыми, насколько лживыми могут быть вот все эти соцопросы и прочее-прочее. Еще недавно, буквально неделю-две назад, да, какой-то там очередной там этот украинский институт говорил о том, что на самом деле у Зеленского с рейтингом все нормально, там все там за 60%, за 60%, это замечательный рейтинг, если это правда. А сейчас уже говорят, да нет, что-то вообще, наверное, Зеленского на Залужного поменяют. Ну как же его поменяют, если у него 60% рейтинг, да? Вот, то есть или у него не было этого рейтинга, или плевать всем на этот рейтинг, так сказать, да, и никого не интересует там, кто кому нравится, но тем не менее, у Зеленского, так сказать, публично были какие-то качества, ясно, что они рано или поздно должны были сдуться, потому что это была фальшивка, но все-таки, да, его легче было продавать как фигуру публичную, да, тем же самым парламентом других стран, там, всяким разным, так сказать, этим людям и прочее-прочее, его легче было продавать, потому что он все равно, как бы, плохой, но актер. Легче было продавать, чем, например, если придется продавать Залужного, потому что то, что он там пишет какие-то колонки в CNN, ну, понятно, что он ничего не пишет сам. Ни хрена он не пишет, так сказать, и говорит он, как вот это самое, там, вот и все, да. То есть, на самом деле, он как публичная фигура слабый. Он не политик, на самом деле. У него есть претензии, но он не политик. И он слабый, как бы, да, и для того, чтобы его продавать. Его, знаете, есть такая вот тоже, есть такой тип избирательной кампании, когда у вас кандидат полный дуб, вообще, так сказать, полный дуб, да, и или у него очень серьезный антирейтинг, так сказать, да, вы не показываете кандидата вообще, а показываете только его фотографию. Вот везде фотография, а основная, как бы, нагрузка, она ложится как раз на его окружение, да, которое надо, вот, условно говоря, там, наполнить людьми, которые за него будут что-то говорить. А он просто молчит, тупо, или выходит, так сказать. Или писать за него какие-то статьи. Да, или писать ему за него какие-то статьи, а если он выходит, то ему пишут такие текстовые модули, чтобы он там сказал, так сказать, там, мы вместе, так сказать, и все будет хорошо, там, условно говоря, да. Вот, и все, это, да, известный достаточный случай. Вот Залужный — это про это. Залужный — это вот именно про это, да, потому что все вот эти тоже потуги изобразить из него политика какого-то такого харизматичного чувака, который может там что-то зажечь, там кому-то что-то там объяснить. Я думаю, что и у него и с иностранным языком, кстати говоря, большие проблемы. Скорее всего, он не знает его. Вот. Я думаю, что и украинский-то он хреново знает. Вот. Как и все они, в общем-то, на самом деле. Да? Вот. Поэтому его будет тяжелее продавать. Но у него есть одно преимущество, которое сейчас нужно американцам. Да? Американцы для того, чтобы выбить деньги байденовской администрации для Украины, им может быть выгодно, как я уже говорил, да, поменять, так сказать, сделки кадровой перестановки, чтобы сказать, что вот мы изменили, как бы, ситуацию, и вот нам надо выделять деньги. У Зеленского там игра: уберите Залужного, это он виноват, значит, в провале наступления. Вот давайте поставим другого, там, Буданова, так сказать, Муданова, там, все равно какого, так сказать, да. Вот это будет хорошо, поэтому давайте бабки под него, да. У Залужного наоборот, и у тех, кто за ним, другая игра. Это Зеленский провалил наступление, как бы, да, и все его окружение. Уберите Зеленского, там, поставьте меня, и все будет хорошо. Проблема в том, что новых фигур нет. В реальности и Зеленский, и Залужный, я думаю, примерно в равной степени, да, виноваты вот в провале этого наступления, как и виноваты вообще во всем том, что там они накрутили каких-то ожиданий по поводу стратегического поражения России. Ну, в общем-то, виноваты, конечно, в этом, в первую очередь, американцы. Но американцы-то сами не страдают, как бы, да, страдают от этого украинцы. И в этих страданиях украинцев, в общем, Зеленский и Залужный на самом деле виноваты примерно одинаково, мне кажется, да, и вопрос в том, кто сейчас кого переубедит. Наверное, есть какие-то сторонники в американской администрации у Зеленского, наверное, есть какие-то сторонники у Залужного и прочее-прочее. Но мне в этом смысле даже интересно вот что. Интересно то, что если выборов не будет, и тот, и другой временщики. Это будут временные фигуры, которые очень легко будет убрать с политической сцены в случае изменения ситуации. Вот еще раз повторюсь, так сказать, в случае изменения ситуации, да, если не будет выборов, что Зеленский, что Залужный, что Буданов, что еще кто там угодно, их очень легко будет ротировать. В этом есть свои плюсы, но в этом есть свои минусы с точки зрения легитимности, да, с точки зрения вот этого бла-бла-бла про демократию, но с точки зрения вот операбельности, да, это вариант более такой операбельный, вот более такой, так сказать, эффективный и прочее-прочее, берешь просто там эти самые фишки переставляешь там туда-сюда и привет. Мария Захарова, официальный представитель МИД, прокомментировала осведомленность американской прессы о том, что происходит между Зеленским и Залужным, в частности, статью «Вашингтон-Пост» о том, что якобы Залужный дал понять Зеленскому, что быстрое улучшение положения украинских войск на фронте маловероятно, из-за этого Зеленский разозлился и, значит, потребовал отставки. И Сеймур Хёрш, американский журналист известный, сказал, что Зеленский хочет снять Залужного из-за его тайных переговоров Запада о перемирии. Вот Захарова сказала, откуда у «Вашингтон-Пост» такая информация, три варианта, что свидетели разговора доносят американцам, второй вариант, участники разговора доносят американцам, американцы прослушивают участников разговора, написала Захарова. Вы какой вариант выбрали? Все три годятся. Я думаю, что, как обычно, исповедуется здесь комплексный подход, поэтому надо купить окружение Залужного, ну, завербовать, надо завербовать кого-то из окружения Зеленского, и плюс средств технического контроля, что называется, да, условно говоря, прослушка и все, что с этим связано. А потом это комплексно сводится в одно, вот, и люди анализируют имеющуюся информацию, вот и все. Да. У нас сейчас пауза на новости, затем продолжим. Не переключайтесь.